человек в подземелье. «Мне надо куда-то спрятаться», — говорил он себе. Грудь его тяжело поднималась и опускалась, пока он в ожидании стоял, притаившись в темном углу вестибюля. Он уже устал бегать и скрываться. Надо или найти надежное укрытие, или сдаться. Пронзительно взвыла сирена, и мимо, шурша шинами по мокрому асфальту, проехала полицейская машина. «Это за мной». Он прокрался к дверям и сквозь затуманенное стекло глянул украдкой на улицу. Он весь сжался от страха, когда вновь послышался и замер вдали вой сирены. «Да, ему надо спрятаться». «Но где?» Он скрипнул зубами. Вдруг его внимание привлекло какое-то движение на улице. Из отверстий в крышке канализационного люка неожиданно вырвалось несколько фонтанчиков воды и также неожиданно исчезло, словно отверстие забило грязью. На минуту сточная вода мутным потоком вырвалась из-под земли, подняла чугунную крышку канализационного люка и, повертев немного, опустила с металлическим стуком на мостовую. В голове его созрел план. Выскочить на улицу, когда сирена завоет где-то на большом удалении. Он закурил и стал напряженно ждать. Наконец сирена вновь взвыла, и ее вой, замирая, постепенно удалялся все дальше и дальше. Он шагнул на тротуар, приостановился на мгновение и с любопытством взглянул на приоткрытый канализационный колодец, чуть ли не в надежде, а не подскочит ли вдруг крышка опять вверх. Он сошел на мостовую и заглянул в смотровой колодец. Там было пусто. Лишь где-то в темной глубине клокотала вода. Он в страхе вздрогнул. Сирена неожиданно взвыла так близко, что ему на минуту даже почудилось, что он задремал, а теперь очнулся, чтобы увидеть, как машина мчится прямо на него. Он инстинктивно упал на колени и ухватился за края колодца. Казалось, сирена воет прямо над его головой. Нечеловеческим усилием он сдвинул тяжелую крышку еще дальше, так, чтобы можно было пролезть в образовавшееся отверстие. Свесив ноги в люк, он опустился в сырой полумрак. Почти целую вечность он висел, уцепившись руками за края колодца, пока не ощутил под ногами прочные металлические скобы и не сообразил, что это по ним водопроводчики спускаются в канализационный колодец. Перебирая руками, он начал спускаться вниз, пока не обнаружил, что скобы кончились. Раскачиваясь, он висел в полном влажных испарений пространстве. Сирена, казалось, завывала у самого края колодца. Он упал, и его мгновенно подхватил поток теплой мчащейся воды. Его крутило и било головой о стенку так, что он подумал было, ну, кажется, ему пришел конец. Пальцы его, словно когти, судорожно заскребли по стене и зацепились за какую-то расщелину. Его перестало вертеть и бросать из стороны в сторону. Потому как напряглись мышцы, он определил, что течение очень сильное. Медленно он встал на ноги. Вода бешено заклокотала выше колен. Послышался протяжный скрип тормозов, и сирена смолкла. «Господи, сейчас его найдут». Над отверстием смотрового колодца, смутно вырисовываясь сквозь пелену дождя, замаячило чье-то белое лицо. «Каким образом эта чертова штука могла соскочить?» — донесся до него вопрос полисмена. Он увидел, чугунная крышка начала медленно надвигаться на люк, пока не остался узенький серпик света. «Ну-ка, помоги!» — сказал кто-то. С металлическим лязгом крышка встала на место. Шумы улицы сразу смолкли, стало темно. Стоя по колено в бурлящей воде, он с облегчением глубоко до боли в груди вздохнул, наполнив легкие прелым смрадом перебродившей гнили. Тоненькие лучистые копья фиолетовой дымки потянулись вниз из отверстий в крышке люка, сплетаясь в сложный узор на поверхности пляшущих волн. Губы его раздвинулись в улыбке, когда над его головой проехала по мокрой мостовой полицейская машина, и вскоре тяжелый грохот, подобный гулу самолета, пролетающего сквозь густые облака, затих вдали. Он никогда не предполагал, что автомобиль может так оглушительно шуметь. Здесь, под землей, все выглядело как-то странно и неправдоподобно. Долго он стоял в темноте, по колено в неистовствующей воде, и размышлял. Запах гнили усилился до такой степени, что он очнулся от дум. Достал сигарету, но обнаружил, что спички отсырели. Пошарив, нашел в кармане рубашки другой сухой коробок и ухитрился зажечь огонь. В сыром полумраке спичка вспыхнула каким-то диким феерическим светом, вначале зеленым, потом красным, оранжевым и, наконец, желтым. Он закурил смятую сигарету и при слабом свете спички поискал опору, чтобы встать поудобнее, не напрягая ног, посреди стремительного потока воды. Когда глаза его несколько пообвыкли, он разглядел по бокам две круто уходящих вверх, дымящиеся паром сырые стены, которые, закругляясь где-то футок в шести над головой, образовывали насквозь мокрый мышиного цвета каменный свод. Дно канализационной трубы имело форму идущего на конус желоба. Впереди туннель исчезал в клубящемся тумане, сзади виднелся скат, круто обрывавшийся вниз, куда с ревом уходила вода. Только тут он понял, что не сумей он встать вовремя на ноги, его либо захлестнуло бы волной, либо затащило в вертикальную трубу, где он бы, по всей видимости, утонул. Сквозь рев потока он различал отчетливый шум падающей воды, которая тоненькими струйками низвергалась в канализационный коллектор из маленьких водостоков. Спичка погасла. Он зажег другую и увидел, что мимо него пронеслась огромная груда мусора и мгновенно закупорила горловину ската. Вода моментально начала прибывать. Успеет ли он выбраться отсюда или утонет? Раздался протяжный свист, и мусор исчез в трубе, вода тотчас спала. Теперь ему стало понятно, каким образом поток воды сбросил крышку смотрового колодца. Коллекторная труба на какое-то время засорилась, а отверстие в крышке забило грязью. В опасное же он попал положение. Его может засосать в вертикальную трубу, или он сможет оказаться в газовом кармане с зажженной спичкой и взорваться. А не то подцепить какую-нибудь заразу. Ему очень хотелось поскорее выбраться отсюда, однако что-то помимо воли удерживало его на месте. Впереди сводчатый потолок опускался до высоты менее 5 футов. С зажатой в сморщенных губах сигаретой он, тяжело напрягая мускулы, зашагал по воде. Ноги его облепила тина с илистого дна, ботинки чавкали по топкой трясине, грязно-серая вода сбивалась в жирную пену выше колен. Опершись левой ладонью руки о нависший свод, он зажег еще одну спичку и увидел стальной багор, покоящийся в нише стены. Наверное, кто-то из водопроводчиков оставил. Он потянулся за багром и резко отдернул руку, когда до него донесся и замер шорох какой-то юркнувшей мимо твари. Он поднес спичку ближе и увидел огромную, мокрую, грязную, жирную крысу, оскалившую 2 ряда мелких острых зубов и сверкающую бусинками маленьких злых глазок. Свет ослепил крысу, и она, шипя, бесцельно мотала головой. Схватив багор, он опустил его на мягкую спину отвратительной гадины. Раздался пронзительный визг. Серая тварь свалилась в сумрачные воды и, подхваченная ревущим потоком, скрылась из виду. Проглотив слюну, он поспешил вперед, следуя поворотам мглистой пещеры, ощупывал дорогу багром. В слабом свете, тускло мерцавшем сквозь крышку другого канализационного люка, он заметил в стене из рыхлого мокрого кирпича отверстие с уходящими в темноту глинистыми стенками. Предосторожности ради он ткнул туда багром. Пусто. Багор ни на что не наткнулся. Захватив багор с собой, он, работая руками и ногами, пролез в отверстие и медленно пополз вперед. Через несколько ярдов остановился, пораженный царящей вокруг тишиной. Казалось, Он удалился на тысячи миль от живого мира. Двинувшись снова вперед, он почувствовал, как подземный лаз уходит куда-то вниз, постепенно расширяясь и становясь суше. Он медленно поднялся и с удивлением обнаружил, что может встать в полный рост. Рев потока сюда не доносился совершенно. Охваченный темным безмолвием, он почувствовал себя страшно одиноким, однако тьма и тишина манили его. Он шел довольно долго и вдруг в испуге остановился. Вытянутый вперед ногой, он пошарил перед собой и не нашел опоры. В испуге он отпрянул назад и ткнул вперед багром. Пустота. Он содрогнулся при мысли, что земля начала обваливаться и сейчас похоронят его заживо. Чиркнув спичкой, он увидел грязный подземный проход, отвесно обрывавшийся перед большой пещерой, расположенной футах в пяти ниже. — А, старая канализация, — сказал он про себя. Заслышав какие-то тихие заунывные звуки, принадлежность которых нельзя было установить, он насторожился. Спичка погасла. Используя багор как лестницу, он спустился в пещеру. Здесь воздух был почище, по-прежнему слышалась тихая мелодия. Где он? Куда попал? Вдруг ему почудилось, что кто-то стоит за его спиной. Он резко обернулся, однако ничего, кроме темноты, не увидел. Пошарил вокруг руками и нащупал кирпичную кладку. Он двинулся вдоль нее. Странная мелодия стала слышней. Нет, ему явно надо поскорее выбраться отсюда. Здесь глупо оставаться хотя бы минуту. Есть тут все равно нечего, да и спать негде. Однако неясные звуки манили и дразнили его чем-то до нелепости знакомым. Что это? Шум мотора? Детский плач? Музыка? Вой сирены? Он ощупью двинулся дальше, звуки стали столь отчетливыми, что он уже мог различить согласный хор мужских и женских голосов. Так это же поют. Понятно. Он слушал с открытым ртом. Богослужение в церкви, вот что это такое. Завороженный, он продолжал двигаться вперед на плавные звуки молитвы. Господи Иисусе! Возьми меня на небо в свой дом и в лоне любви своей успокой. Пение доносилось из-за кирпичной стены. Ему захотелось взглянуть, оставаясь незамеченным, как идет служба. И что это за церковь? Он знал их все наперечет в этом районе. Однако странное пение навело его на догадку. Он посмотрел вправо, влево, глянул вниз на грязный пол, потом вверх, и был несказанно удивлен при виде яркой серебристой полосы света, рассекающей тьму, словно лезвие бритвы. Он зажег одну из оставшихся двух спичек и увидел ржавые трубы, идущие по грязному бетонному потолку пещеры. Запечатлев в памяти их точное расположение, он, когда спичка погасла, прыгнул вверх, руки его уцепились за одну из труб, он качнул ногами и метнулся всем корпусом вверх на ложе из труб, те затрещали и зашатались под его тяжестью. «Сейчас крепление вырвет», — подумал он, — «но все обошлось благополучно». Он придвинулся к щели и увидел часть толпы, состоящей из негров, мужчин и женщин. Они стояли в белых одеяниях и пели, держа в руках затрепанные молитвенники. Он чуть было не захохотал, однако сдержался. Разве можно над верой смеяться? Это грех и большой. Вдруг Бог накажет за это. Пение продолжалось, плавное и величавое, а он, вопреки своим чувствам, неодобрительно покачивал головой. «Им не следовало бы так делать», — думал он. Однако почему, сказать не мог. Ведь не потому, что они поют на сквозняке, дующем из канализации. Он чувствовал, что смотрит на что-то крайне бессмысленное и ненужное, и все же не мог заставить себя уйти. Много времени спустя он закоченел от долгого неподвижного пребывания на трубах и спрыгнул вниз. Острая боль пронзила его ноги, но еще более глубокая душевная боль, появившаяся при виде этих бедняк, ползающих на коленях и вымаливающих у Бога что-то такое, чего они никогда не получат, терзала его. Какое-то внутреннее чувство подсказывало ему, что этим людям нечего каяться, нечего стараться умилостивить Бога песнопениями и молитвами. Однако, вопреки этому чувству, он сам, бежавший из-под ареста, просил и умолял вместе с ними Бога поверить, что он не виновен. Озадаченный и смущенный, он покачал головой. Сколько же времени он здесь под землей? Он не знал. Здесь для него наступила совсем другая жизнь. Острота переживаний, испытанная им, пока он смотрел на поющих в церкви людей, заставляла думать, что он находится тут давно, хотя разум подсказывал, что времени, должно быть, прошло не так уж много. Единственное представление о ходе времени он получал в царящей вокруг кромешной тьме лишь тогда, когда зажигал спичку и глядел, как быстро она догорает. Он ощупью двинулся назад по подземному лазу к канализационной трубе. Плавные звуки пения постепенно замерли, и вскоре он перестал слышать их совсем. Он дополз до места, где подземный ход кончался, и снова услышал шум потока. Время вновь начало свой бег, отмеряя секунды всплесками падающей воды. Дождь, видимо, перестал, так как вода спала и теперь доходила ему до щиколоток. Может выбраться на улицу и поискать убежище в другом месте? Но там его наверняка поймают. Даже одна мысль о том, что нужно опять бегать и прятаться от полиции, заставляла его сердце сжиматься от страха. Нет, придется остаться здесь и обдумать, как ускользнуть из лап полицейских. Но что предпринять сейчас? Он зашагал по канализационной трубе, подошел к другому закрытому люку и постоял под ним в глубоком раздумье. Внезапно тоненькие золотистые карандашики света посыпались из маленьких отверстий в крышке люка и заплясали на поверхности воды. Эге, уличные фонари зажглись. Видимо, наступил вечер. Почти четверть часа он еще брел по канализационной трубе, шагая бесцельно по грязи и осмотрительно тыча перед собой багром. Потом резко остановился, пристально вглядываясь. Под желтыми лучами света, просачивающимися из чугунной крышки люка, лежало маленькое ногое тельце ребенка, полупогруженное в воду и полузасыпанное мусором. Подумав, что ребенок может быть еще жив, он рванулся спасти его, но обостренное сознание подсказало ему, что тот давно мертв, окоченел, перешел в небытие. Точно такое же чувство обреченности и небытия ощутил он, когда смотрел на поющих в церкви мужчин и женщин. Вокруг маленьких ножек и тоненьких ручек плескалась вода и уносилась дальше. Глаза ребенка были закрыты, словно он спал. Кулачки сжаты, будто протестуя. Раскрытый рот чернел в беззвучном плаче. Он выпрямился и глубоко вздохнул. Казалось, он целую вечность глядел на эти испещренные прожилками серые волны, равнодушно перекатывающиеся через сведенные судорогой члены ребенка. Он чувствовал себя так, словно был приговорен к смерти. Такое же в точности чувство он испытал, когда полицейские обвинили его в убийстве. Он хотел поднять руку, чтобы отогнать видение, но рука повисла бессильно. Тогда он решил действовать, зажмурил глаза и, вытянув вперед правую ногу в грязном ботинке, столкнул мертвое тельце с того места, где оно застряло. Не открывая глаз, Он ясно себе представил, как хрупкое тельце ребенка закружилось, подхваченное потоком, и скрылось из виду. Наконец он, трепеща от ужаса, раскрыл глаза, а затем стиснутыми кулаками снова их закрыл, вслушиваясь, как поток катит воды свои в печальном сумраке подземелья. Он зашагал дальше, чувствуя, как временами течение вдруг убыстряется, когда он проходит мимо очередного водостока, воды которого пополняют поток, бегущий под его ногами. По прошествии нескольких минут он уже стоял под другим канализационным люком, прислушиваясь к неясным шумам города, доносящимся сверху. «Трамваи и автобусы», — подумал он. Взглянув вниз, он увидел стоячее болото серо-зеленой воды. Время от времени со дна поднимался пузырек воздуха, сверкал голубовато-красным пламенем и лопался. За ним другой. Он покачал головой, повернулся и потащился назад к грязной пещере рядом с церковью. Губы его дрожали. Очутившись в пещере, он сел, прислонившись к грязной кирпичной стене. Его слегка знобило. Наконец он успокоился и уснул. Проснувшись, почувствовал, что закоченел от холода. Пора бы ему покинуть это дурацкое место, но в этом случае ему придется вновь иметь дело с теми полицейскими, которые обвинили его в убийстве. Нет, назад путь отрезан. Он вспомнил, как они его били, чтобы заставить сознаться в преступлении, которого он не совершал. Вспомнил, как он не выдержал и подписал протокол признания своей вины, который ему подсунули, даже не дав как следует взглянуть и прочесть. Ведь к тому моменту, когда они с криком насели на него, требуя, чтобы он подписал бумагу, он был настолько измучен и так устал, что готов был подписать все, что угодно, лишь бы прекратить эти муки. Он встал и ощупью двинулся в темноте. Пение в церкви прекратилось. Сколько часов он проспал? Ответить на этот вопрос он не мог, однако чувствовал себя отдохнувшим и проголодавшимся. Он нервно сжимал кулаки, не зная, на что решиться. Пока он двигался по темной пещере, под ноги ему попался кусок заржавевшей водопроводной трубы. Подняв ее, он ощупал зазубренный конец. «Ага, стенки-то тут кирпичные, значит, их можно продолбить. Интересно, что за ними?» Улыбаясь, он добрался до каменной кладки, уселся поудобней и начал не спеша отколупывать серый цемент. «Тут надо работать без шума», — внушал он себе. Времени уже прошло много, его начала томить жажда, но пить было нечего. Ну что же, придется потерпеть немного, если не желаешь вылезти наверх. Цемент легко поддавался. Он извлек из стены 4 кирпича и почувствовал, как легкий сквознячок пахнул ему в лицо. Он замер в испуге. Что там за стеной? Долго он молча ждал, прислушиваясь, но все было спокойно. Продолжил подкоп дальше. Медленно и бесшумно увеличил пролом и пролез сквозь него в какое-то темное помещение, где тут же наткнулся на другую стену. Он пошарил руками справа, стена кончалась, и его пальцы, словно усики таракана, зашевелились в пустом пространстве. Сделал еще шаг и наткнулся ногой на что-то пустотелое, по звуку деревянное. Что такое? Пощупал руками ступеньки. Наклонившись, он стащил ботинки и начал осторожно взбираться босиком по лестнице, в конце которой заметил маленькое желтое пятно света и услышал чей-то невнятный голос. Он заглянул в замочную скважину и увидел обнаженный воскового цвета труп человека, который лежал на длинном белом столе. Низкий гнусавый голос бормотал что-то неразборчиво и монотонно. Он выгнул шею и скосил глаза, пытаясь хоть краем глаза увидеть говорящего, но ничего из этого не вышло. Над обнаженной фигурой висела огромная стеклянная колба, наполненная какой-то прозрачной кроваво-красной жидкостью. От колбы тянулась вниз белая резиновая трубка. Он припал ближе к замочной скважине и разглядел торец какого-то черного, обитого полоской красного крепа предмета. — Так это же гроб! — задохнулся он от изумления. Он попал в похоронное бюро. По телу побежали мурашки, и он содрогнулся, как от холода. Из глубины желтой комнаты послышались неясные звуки, словно там полоскали горло. Он повернулся, чтобы уйти. Наличие ступенек подсказало ему, что где-то поблизости должен быть выключатель. Он пошарил по стенке и, нащупав кнопку, нажал ее. Яркий свет так резко ударил по глазам, что он ослеп и стал беспомощным. Наконец глаза его обвыкли немного, и нос сморщился от какого-то необычайно едкого запаха. Он тотчас сообразил, что его давно беспокоил в темноте этот запах, и только на свету он ощутил его особенно остро. Какая-то гадость, которую используют для бальзамирования трупов, — решил он. Спустившись по ступенькам вниз, он увидел груду досок, кучу гробов и длинный верстак. В углу стоял ящик с инструментами. Ими же можно воспользоваться, чтобы долбить в стенах отверстия. Он приподнял крышку ящика и увидел гвозди, молоток, маленький ломик, отвертку, переносную лампу и большой моток провода. Отлично. Отнесем все в пещеру. Он уже готов был взвалить ящик на плечи, как вдруг заметил за топкой еще одну дверь. А она куда ведет? Он подергал за ручку, дверь была заперта. Стараясь не шуметь, он взломал ломиком замок. Дверь, скрипя петлями, отворилась. Свежий воздух ударил ему в лицо, и до него донесся какой-то ровный, отдаленный гул. «Теперь осторожней», — сказал он себе. Он открыл дверь шире, и большая глыба каменного угля с грохотом скатилась к его ногам. Угольная яма, понятненько. Видимо, дверь ведет в подвал другого здания. Гул усилился, но какова его природа, он не мог сказать точно. Где он? Куда попал? Медленно, ощупью, он перелез через груду угля и зашагал по хрустящему под ногами полу. Гул, казалось, исходил откуда-то сверху, потом снизу. Пальцы его побежали по стенке, покуда не нащупали что-то деревянное. «Фу ты, дверь!» — перевел он дух. Гул смолк на басовой ноте. Он почувствовал, как тело его покрывается гусиной кожей. Казалось, он играет в какую-то непонятную игру с невидимым ему человеком, чей разум превосходит его собственный.